بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ غبريت، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الشيخ رحمة الله عليه قطن برداجايد كوريد، وهذا التوحيد هو معنى قولك. توحيد значит то, что значит, чтобы как шейх объяснил, что значит все виды поклонения, что там касается молбы, дуа или обет, назр или дабх, жертвоприношения или стигаса, значит просить помощи, это все с кого должен? С Аллаха субханаху ва тааля. Все это должны, значит, спросить, все это вещи с кого? Именно в Аллаха субханаху ва тааля. Вот это говорит, вот это значит, что таухид говорит. Вот это говорит смысл твоего слова, когда ты говоришь ля иляха илляллах. Когда говоришь ля иляха илляллах, это слово, вот это значит слово ля иляха илляллах, все значит захватывает себе все вот это смыслы. Значит, все виды поклонения должен быть кому? Только Аллаху субханаху ва тааля. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. Значит, إله говорим, да? إله معبود. Значит, إله الله. То есть, у этих курайшитов, этих мушриков, курайшитов, значит, они понимали, что значит إله, что такое. Они понимали, что такое إله. Они знали, что إله, значит, тот, который, значит, должны они все, значит, делать куда? Все вещи это расходят. Делать ради этого Илаха. Сауан кана малякан, ау набиян, ау валиян, ау шаджаратан, ау кассира. Все равно, что этот Илах будет ангел, или пророк будет, или авлия будет, да, вали, значит, правоверный, значит, человек будет, или дерево будет, или могила будет, или джин будет, да. Вот. Лам юриду анна Илаха гуа л-халик. Значит, они понимали, что такое Илах. Они понимали. Илах по ихнему значит лам юриду анна Илаха гуа л-халик ур-разик ур-мудаббир. Значит, поэтому когда Расул саллаллаху алейхи ва саллям, когда значит им объяснил, что так, когда спросил из них ля Илаха илляллах, они не сказали ля Илаха илляллах. Потому что они знали, что такое смысл ля Илаха илляллах. Они знали, что когда говорят ля Илаха илляллах, значит им не разрешается пойти куда? Этим могилам, деревом, спросить помощи пророкам, посланникам, ангелам, правоведным, там, этим умершим, мертвым. Нельзя им пойти к ним. Они понимали это. Вот поэтому они что отрицали и себя задержали, что говорит такое слово. Потому что они знали, что такое Илах. Они знали, что такое Илах. Это не значит, что Илах, это не значит, что только значит, что думать, что Аллах Субхану ва Тааля создатель, он создатель, и также Ар-Разик, что пропитает, значит, Мудаббир, что управляет. Они знали, что Илах это не такое значит. Они этого прекрасно знали. Они знали, что значит то, что они говорят, что Аллах Субхану ва Тааля, он создатель, Аллах Субхану ва Тааля, он им риск дает, и он управляет всем там галактикой, всем небесами, землями, он управляет. Они знали, что это не значит, что ля Илаха илляллах. Они знали поэтому. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون يعلمون ذا أني знали, что вот эти там, что касается, значит, Аллах Субханаху ва Тааля создает, Аллах Субханаху ва Тааля пропитает, Аллах Субханаху ва Тааля управляет. Они знали, что все это, значит, кому только Аллаху относится. Только Аллах. Они знали это, мушрики, это курайшиты. Они знали, что эти вот эти вещи, вот это качество, что создавать, значит, и управлять миром, всем галактиками, всем небесам, и также, значит, пропитать их всех. Они знают, что это все относится к кому? Единому Аллаху Субханаху Ва Та'аля. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. Значит, они, эти мушрики, эти курайшити, они имели в виду, когда говорят «Илля», то, что сегодня наши, вот многие люди, которые что, говорят про своих саид. Значит, во время шейха Ислама, ибн Абдул-Вахаб, они что, вот это значит саид. Значит, раньше курайшити, значит, «Илля», кто для них «Иллахом» был? «Иллах», то есть настоящий Бог, значит, Господь, Аллах Субханаху Ва Таала, для них кто был? То есть Аллах в смысле, что значит мы должны поклоняться только единому Ему, значит, если будем спросить только Его, будем, значит, это принесение, все вот это в виде поклонения, значит, должны делать Аллаху, они вот по-ихнему, это кто был? Вот ихни, значит, кто-то из них, да, поклонялся вот в этой теме, вот в этой области, кто-то поклонялся чему? Пророку, посланнику, ангелу, да? Как у нас вот в наши времена, значит, что у каждого, субханаллах, есть как-то свой шейх есть, да, или свой учитель есть, или если там какой-то, как называют, Святой Дух говорят, или Авля говорят, да, или Салих говорят, или что-то там говорят, такой виде, значит. Такие виде, такие, которые что, значит, должны, значит, этому своему шейху или своему учителю какие-то там жертвоприношения должны делать, ему, именно ему что-то должны, значит, надо должны сделать, да? Должны, значит, обед должны давать этому своему шейху. Вот это, вот эти вещи, значит, должны были бы, они что, кому Аллаху должны делать бы были. Вот поэтому они что, отрицали и не стали что, понимать, делать, подчиняться Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот поэтому фаатахум наби саллаллаху алейхи, значит, пришел наби саллаллаху алейхи салям к ним, яд'ухум иля калимати таухид, начал их призывать чему? Слово таухиду. Это слово таухид состоит из чего? Ля иляха илляллах. Валь мурад мин хадихи калима, говорит шейх, значит, цель говорит, зети калима, зети слово, вот ля иляха илляллах, ля муджаррад лафзу. Значит, пророк, значит, хотел в них, что хотел? Хотел, чтобы они поняли смысл этого слова. Не только просто, значит, произношение, значит, языком произносить это слово и просто оставить, да? Он хотел, чтобы что? Они поняли то, что, значит, состоит это слово смыслов. Он это слово что захватывает в себе смыслов. Вот этого он хотел, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة значит, эти кафиры, эти джахили, которые во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, были, они понимали, значит, они понимали, что, значит, что хотел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Они знали, что хочет из них Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Они прекрасно, отлично понимали. Они понимали, значит, что هو إفراد الله بالتعلق. Они понимали, что, значит, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, хочет, чтобы они, когда произносили это слово, ля иляха илляллах, это значит, что они только, значит, опирались на кому? Только Аллаху, субханаху ва тааля. Все, забыли про своих этих там, да, про своих идолов, про своих богов, они забыли про таких вещей. Они это прекрасно понимали. Валькуфру бима юабаду мин дунихи. И также они понимали, что, значит, когда они произносят вот это слово, произношение ими, вот это слово, их заставляет, чтобы они что, отвернули от своих богов, от своих идолов. Вальбарату минху, и также что, они отрицали своих богов, все вот этого. Поэтому, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, им сказал, кулу ла иляха илляллах, кулу, поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, им сказал, что значит, кулу ла иляха илляллах, скажите ла иляха илляллах, потом они что начали говорить? Аджаля аль-алихата иляха вахида. Неужели этот человек, говорят, это мушрики, этот пророк, это Мухаммад, пришел, хочет сделать столько богов одним богом? Значит, мы что, оставляем столько своих богов, своих идолов, будем поклоняться только одному Аллаху, что ли? Это же удивительно, говорят. Они сами удивляются и обращаются к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят, что это же вообще удивительно. Это же удивительно, говорят. Поэтому, значит, сегодня же это таблиги, это ихван муслимин говорят, что давайте говорите ля иляха илляллах. Нет. Ля иляха илляллах, значит, они думают, что мушрики не говорили ля иляха илляллах только языком. Нет. Они могли бы говорить ля иляха илляллах, но они понимали смысл ля иляха илляллах. Но, к сожалению, сегодняшние эти джамааты таблиг, эти ихван муслимин, они не понимают смысла «Иллаха илляллах». Они не понимают смысл. Не понимают, что этот калима, это слово «Ла илляха илляллах» состоит из чего, какой смысл имеет, они не понимают. Они не понимают, что «Ла илляха илляллах», когда человек говорил, ему все, значит, запрещается, значит, что, уповаться, или поклоняться, или пойти, значит, просит помощь из могил, из дерев, не запрещается это делать. Это не значит, что только просто языком произнести это слово и все. Если бы так бы достаточно было бы между Мухаммадом саллаллаху и между этими мушриками, курайшитами, никакой проблемы не было бы. Никакой проблемы не было бы, только если дело касалось бы, как эти таблиги говорят, дело касалось бы только произносить это слово языком, то такой никакой конфликт или проблема, что между Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям и между этими курайшитами, что никакой проблемы не было бы. Да? Никакой конфликт, никакой скандал, никакой проблемы не было бы. Но они понимали, что значит, когда они, значит, говорят «Ла илляха илляллах», это значит, что значит, они, значит, что, когда говорят, произносят языком «Ла илляха илляллах», они должны, значит, что, отрицать всех своих идолов, своих богов, своих, все, что, значит, поклоняются, что будет, и эти ихние идолы, там, пророки, посланники, или дерево будет, там, да, все, ангелы будут, все бы, чтобы не было бы эти. И потом шейх, иншаллах, начинает нас, заходит в основную тему, иншаллах, завтра это продолжим, бидиллах, вахид аль-хахар, валхамдуллахи, рабби аль-аламин, ва саллаллаху аля мухаммади, ва аля алихи, ва сахбихи, аджмаин.